Я читаю 105-й псалом. Аллилуйя! Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Кто изречет могущество Господа, возвестит все хвалы Его? Блаженны хранящие суд и творящие правду во всякое время. Вспомни мне, Господи, в благоволении к народу Твоему. Посети меня спасением Твоим, дабы мне видеть благоденствие избранных Твоих, веселиться весельем народа Твоего, хвалиться с наследием Твоим. Согрешили мы с отцами нашими, совершили беззаконие, соделали неправду. Отцы наши в Египте не уразумели чудес Твоих, не помнили множества милостей Твоих и возмутились у моря, у Черного моря. Но Он спас их ради имени Своего, дабы показать могущество Свое. Грозно сказал морю Черному, и оно иссохло, и провел их по безднам, как по суше, и спас их от руки ненавидящего, и избавил их от руки врага. Воды покрыли врагов их, ни одного из них не осталось. И поверили они словам Его, и воспели хвалу Ему. Но скоро забыли дела Его, не дождались Его изволения, увлеклись похотением в пустыне и искусили Бога в необитаемой. И Он исполнил прошение их, но послал язву на души их. И позавидовали в стане Моисею и Аарону, святому Господню. Разверзлась земля и поглотила Дафана, и покрыла скопище Аверона. И возгорелся огонь в скопище их, пламень попалил нечестивых. Сделали тельца у Харива, и поклонились истукану, и променяли славу свою на изображение вола, ядущего траву. Забыли Бога, Спасителя своего, совершившего великое в Египте. Дивное в земле Хамовой, страшное у Черного моря. И хотел истребить их, если бы Моисей, избранный его, не стал перед ним в расселине, чтобы отвратить ярость его, да не погубит их. И презрели они землю желанную, не верили слову Его, и роптали в шатрах своих, не слушались голоса Господня. И поднял Он руку свою на них, чтобы низложить их в пустыне, низложить племя их в народах и рассеять их по землям. Они прилепились к Ваал-Фигору и ели жертвы бездушным, и раздражали Бога делами своими, и вторглась к ним язва. И восстал Финиес, и произвел суд, и остановилась язва, и это вменено ему в праведность, в роды и роды вовеки. И прогневали Бога у вод Меривы, и Моисей потерпел за них, ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими. Не истребили народов, о которых сказал им Господь, но смешались с язычниками и научились делам их. Служили истуканам их, которые были для них сетью, и приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам. Проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и дочерей своих, которых приносили в жертву идолам ханаанским, и осквернилась земля кровью. Оскверняли себя делами своими, блудодействовали поступками своими, и воспылал гнев Господа на народ его, и возгнушался он наследием своим, и предал их в руки язычников, и ненавидящие их стали обладать ими. Враги их утесняли их, и они смирялись под рукою их. Много раз он избавлял их, они же раздражали его упорством своим и были уничижаемы за беззаконие свое. Но он презирал на скорбь их, когда слышал вопль их, и вспоминал завет свой с ними, и раскаивался по множеству милостей своих, и возбуждал к ним сострадание во всех пленявших их. Спаси нас, Господи Боже наш, и собери нас от народов, дабы славить святое имя Твое, хвалиться Твоею славою. Благословен Господь, Бог Израилев, от века и до века, и да скажет весь народ: Аминь. Аллилуйя!